Глава 29. Герцог Доминик Карада. Уму непостижимо. Я прял. Сидел на ковре и создавал нить из шерсти, пожертвованной нам детьми Мао, истинными хозяевами Верны, которые мало кого из людей жалуют. Но Лана смогла это изменить. Прялка тоже поначалу мне подчиняться не хотела. Однако моя удивительная жена побеседовала с ней как с живым существом. Сказала: «Дорогая, мне очень нужна помощь. Времени у нас мало, а у Матильды лапки. Пожалуйста, позволь Доминику тебя держать, пока ты работаешь». И прялка послушалась. Но это еще не все. «Ты в прошлой жизни научилась всему этому. Я имею в виду создавать нитки и вязать. Просто местные ни за что бы не осмелились попросить нас поделиться своей шерстью», — спросил белый пушистый кот, которого Лана как раз вычесывала. Я застыл и покосился на Камилу с опаской. Сестра таких слов никогда не пропустит мимо ушей. Готовился даже память ей почистить, чтобы сохранить секрет Ланы, но... Ками только улыбалась, глядя на мою жену с вежливой заинтересованностью, словно вообще ничего поразительного не услышала. И сама Лана не испугалась и не вздрогнула. Может, потому что Сандерс отправился проверить координаты, выданные Камилой. Благо, это тайное место находилось совсем недалеко. А от нас сестру она угрозы не ощущала. Хотелось бы верить. «Именно так», — ответила ему Лана. «Я вообще очень многому в прошлой жизни научилась. Могу гвоздь забить, обои поклеить, а могу кошке укол сделать или глистогонную таблетку на корень языка впихнуть». «Ты страшная женщина! Забудь об этих умениях! В раю мы не болеем, и никаких паразитов у нас нет!» — прошипел кот. «Это замечательно, правда. Я очень рада, что вам тут так хорошо», — заверила Лана. А Камила осмелилась попросить: «Расскажите, какой он, ваш прошлый мир?» Лана тепло улыбнулась, и взгляд ее устремился вдаль, будто она на стене этот свой прошлый мир увидела. «Там совсем нет магии, и кошки не умеют говорить», — протянула с легкой грустью. «А, это из отсталых», — прокомментировал кто-то из детей Мао. «А драконы там есть?» — поинтересовался рыжий предводитель котов. «Нет, когда-то были динозавры, но они не плевались огнем, а потом и вовсе вымерли». «Ну точно, это мир, куда отправили излишки и всякий брак. Он ничейный, поэтому ни для кого не стал раем», — сделал вывод белый кот. «Я, кажется, жила там свою третью или четвертую жизнь», — оживилась трехцветная кошка. «Ужасный дремучий клочок вселенной. Там наших на кострах сжигали, обвиняя в колдовстве. Особенно не повезло черным». «Это давно было, и люди за свои злодеяния поплатились», — заверила ее Лана. «Они истребили кошек, поэтому некому стало охотиться на мышей и крыс. Те расплодились и принесли страшную болезнь. Сейчас к кошкам другое отношение». «Не у всех и не всегда», — проворчала Матильда. «Это ты у меня хорошая. А вот тот мужик, который меня выбросил на улицу умирать, если бы ты меня не подобрала, я бы так и не узнала, что такое телевизор и любящий человек, который покупает вкусняшки и обсуждает с тобой сериал». «Телевизор? Сериал?» — заинтересовалась Камилла. И Лана с Матильдой принялись наперебой рассказывать о настоящих чудесах. Люди на земле, так их прошлый мир называется, научились без магии делать такие вещи, которые нам и в голову бы не пришли. Например, они протянули рельсы и гоняют по ним огромные вагоны с пассажирами и грузами, а мы, как дураки, до сих пор караваны собираем. Или вот еще телефон, сеть интернет и компьютер. Надо будет потом подумать, как и у нас нечто подобное внедрить. Чем дольше я смотрел на Лану и ее слушал, тем сильнее ею восхищался. Однако в то же время мне в голову приходили мысли о том, что это с ней нам повезло. Но ведь есть и другие миры, и другие переселенцы из них. Кто знает, какие у них достижения и законы. Вдруг этот негодяй, осмелившийся посягнуть на шкуры ушедших котов, действительно попаданец и затевает что-то такое, о чем мы даже и не думаем. «Да не такой уж у вас отсталый мир был», — восхищенно воскликнула Камила на рассказе о том, что ракеты улетают в небо, и космонавты видят Землю как голубой шар. Не удивлюсь, если тамошные люди без всякой магии научатся и до Верны добираться, и до других миров. И стало вообще как-то тревожно. А вдруг кто-то уже оказался здесь и готовит вторжение? Лана, а ты можешь связать мне шапку, которая сделает меня умнее? Поможет вспомнить все мелкие факты, которые я мог упустить, и поэтому не вижу всю картину. Мне кажется, подсказка есть в моей голове, но я чему-то не уделяю должного внимания. Пробормотал я с досады на самого себя. — Зачем тебе шапка? У тебя есть Камила, — рассмеялась Лана. — Расскажи все сестре. Уверена, она мигом весь заговор раскроет. Только идите в библиотеку. Сейчас мне нужно остаться одной, чтобы навязать артефактов. Ками быстро встала и глянула на меня нетерпеливо. Что ж, как бы мне не хотелось быть рядом с женой все время, а проигнорировать ее пожелания я не мог. Тем более Ками и правда может подсказать что-то дельное. Сегодня я лишний раз убедился в гениальности младшей сестры.